Глава 17. Собакоголовый Гаврила все правильно сказал. Искать какого-то непонятного шамана, который неизвестно еще делал ли какую-то магию или просто так забрал красивый перстенек полюбоваться, сейчас точно рано. Поэтому я твердо настроился сначала навестить купца Агриколу, который позаимствовал у охотников два неоправленных камня. Удобный момент представился только спустя два дня после побега из тюрьмы охотников, и, собственно, как раз из-за этого самого побега так поздно. Обычно-то купец через день отправляется на ужин к начальнику жандармерии, очень заботится о поддержании хороших отношений с властями города, а тут такое ЧП — побег из тюрьмы. Вчера Доминусу начальнику жандармерии было явно не до развлечений. Зато сегодня уже все улеглось. Повальные обыски силами местного отделения жандармов провести было не очень-то возможно, так что я зря перестраховался и заставил троицу охотников перебраться в арендованный Доминика дом. Жандармы объявили, что преступников уже и след простыл в Анфе, расклеили по городу объявление «разыскивается» и на этом успокоились. Сейчас мы с Керой сидим в кофейне напротив его лавки и наслаждаемся действительно хорошим кофе. Говорят, он произрастает в легендарном и мифическом Куше, да и секретом правильного приготовления этого напитка обладают исключительно кушиты. Любопытно, те барышни, которых я отправил в поселок, знакомы с этим рецептом? Надо будет подкинуть Доминика идею небольшой кофейной плантации. Лавка Кверита Агриколы на рынке самая богатая. Прямо-таки островок цивилизованного Рима в далекой и дикой Африке. С настоящей стеклянной витриной и электрическим освещением, которое чудесно смотрится вечером в темноте. Все остальные лавки уже закрыты, а магазин Кверита Агриколы работает себе в ожидании припозднившегося посетителя. И это несмотря на то, что сейчас в Анфе мертвый сезон. Особые клиенты по причине неработающего порта отсутствуют. Умеет купец держать марку, ничего не скажешь. Товары, выставленные в витрине, в Риме не найдешь. Чучело животных, причудливые африканские маски, статуэтки из слоновой кости и просто бивни слонов, рога каркаданов и носорогов. Какие-то талисманы, зелья в бутылочках и еще тысячи всевозможных экзотических интересностей. В общем, нечто среднее между дорогой сувенирной лавкой и колдовским магазинчиком. «Ну что, пойдем?» Кера уже прикончила свой кофе и сейчас аж подпрыгивает на своем ротанговом кресле от нетерпения. «Зачем?» — не понял я. «Мы разве не собираемся их ограбить?» Искренне удивилась богиня. Собираемся, конечно, но не лавку же. Вряд ли камешки у них на витрине лежат. Тогда чего мы здесь сидим и ждем? Недовольно уточнила Кера. Ну, они же закроются рано или поздно. Я пожал плечами. Кверит Агрикола отправится на ужин к начальнику жандармерии. Тогда и отправимся в гости. «Можно было просто убить этого Агриколу», — недовольно буркнула богиня, забирая у меня мою чашку. «Что тебе не нравится?» «Боюсь, тогда это тихое местечко перестанет быть тихим. Как бы еще жандармов не нагнали, и чистых. Вроде бы у купца с ними тоже отличные отношения, но зачем тут такая суета? Мы с тобой вообще-то в Африке сидим тихо и не высовываемся». Кера поперхнулась последним глотком моего кофе. Кажется, даже эта гиперактивная дама не считает, что мы тут именно сидим тихо и не высовываемся. Агрикола живет над лавкой на втором этаже. Отстроил себе жилище практически как домус в метрополии. В Риме ему такого сооружения ни купить, ни построить никто бы не позволил, потому что классический домус с квадратом, с внутренним двориком и вооруженной охраной — это прерогатива аристократии. В дикой Анфе на соблюдение древнего закона всем по большей части наплевать. Чем честолюбивый торговец и пользуется. Впрочем, тут не только в честолюбии дело. Такое сооружение оборонять проще. Говорят, во время недавнего набега кочевникам так и не удалось пограбить Квирита Агриколу. Чем не рекомендация? Наконец лавка закрылась, служащий выключил освещение, на витрины повесил сначала кованые решетки, а сверху еще приладил тяжелые деревянные щиты. Еще через полчаса, видимо, купец принимал отчет от работника, ворота домуса распахнулись, и на улицу торжественно выехал нарядный легковой локомобиль. «Отлично! Ну, значит, и нам можно идти заниматься черными делами». Охраны в доме оказалось гораздо меньше, чем ожидаешь от богатого купца, у которого наверняка хранится немало ценного. После того, как сам Квирит Агрикола уехал на ужин, в доме осталось всего два человека. «Один, тот, который сидел в магазине, — объясняла мне Кера, — еще один там все время сидел в подвале». «Может, пленник?» — насторожился я. «Не знаю. Смутно все, неясно. Много всякого намешано, потому что у него в этом магазине просто прорва всякой магии. Силы разных богов и духов переплетаются, мешают друг другу. Какие-то из них враждебны, другие вполне терпят существование конкурентов. В общем, скажи спасибо, что я хотя бы количество смертных в доме смогла подсчитать», — подытожила богиня. «Так, может, не всех? Мало ли там еще несколько десятков скрываются?» «Нет, за это ручаюсь. Сейчас там всего двое смертных. Чистого там ничего нет, а другие не смогут скрыть смертного так, чтобы я не почувствовала», — самодовольно похвасталась Кера. «Ну, не в этом месте и не в это время, по крайней мере», — уточнила она, чуть поморщившись. «Ну, тогда пошли, что ли?» — предложил я. «Ты Пушку все хорошо разъяснила?» Кера только возмущенно фыркнула. Щенок Цербера в последнее время здорово научился скрываться. Кера прямо-таки насела на питомца, так что теперь, если он этого не хочет, его действительно не так просто заметить. Так что теперь Цербер в самом деле превращается в по-настоящему полезного помощника. Сегодня он у нас будет, так сказать, на стреме. Если хозяину придет в голову вернуться домой раньше времени, он нам просигнализирует. А то и переполох какой-нибудь устроит, чтобы задержать. Уж это у него получается превосходно, как мы успели убедиться. Внутрь дома пробраться труда не составило. Довольно странное ощущение, когда тебя подбрасывает хрупкая девушка, но за подоконник на втором этаже мне это ухватиться не помешало. Окно уже открыто. Секунду вспомнилось, как много усилий мне пришлось приложить тогда, много месяцев назад, чтобы вывеска на входе в лавку менялась и сломалась. И ведь я ее видел в отличие от замочка. Наверное, первая моя попытка использовать ман не в качестве тренировки. Кровь носом пошла, меня после этого шатало, и я едва смог дойти до входа. Нынешнее воздействие намного сложнее. Хотя бы потому, что я не видел сам запор. А ведь мне даже в транс соскальзывать не потребовалось. Так, легкая сосредоточенность. Забрался в окно. Следом на мягкий ковер ступила богиня. Спальня, должно быть. В комнате темно, но улица богатого района Анфы неплохо освещена, пусть и масляными фонарями. Света, падающего с улицы, достаточно, чтобы рассмотреть обстановку. Да, богато живут купцы из клана Кэмпелус, даже завидно. Ковер-то вовсе не ковер, а шкура белого медведя. Это в Африке. Шикарная кровать из черного дерева. Ажурный балдахин. Роскошно. И ведь не хозяйская спальня. Видно, что помещение не используется. Гостевая, наверное. Я провел пальцами по балясинам, поддерживающим балдахин. Ни следа пыли. Странно. Живет Квирит Агрикола уединенно. Слуг, как теперь выясняется, почти нет. Рабов тем более. Кто же тут убирается? Ладно, хватит отвлеченных рассуждений. Осторожно приоткрываю дверь в коридор, вроде все тихо. Лампы развешаны, светят. На масле Квирит Агрикола не экономит. Вышел в коридор, следом за мной зашагала Кера. Так, и где же искать кабинет хозяина? Домус большой, все комнаты проверить невозможно. — Где, говоришь, продавец из лавки расположился? — шепотом спросил я Керу. Богиня собралась что-то ответить, но тут за спиной послышался короткий топоток. Как будто хорек пробежал. Я, конечно, резко развернулся, но за Керой все равно не успел. Однако и богиня недоуменно пожала плечами. Она тоже не смогла заметить, кто это так топает. И это не может не настораживать. — Я не чувствую здесь ничего живого, — недовольно прошептала богиня. Как будто это я из вредности спрятал от нее врагов. Мы еще несколько минут пытались услышать и высмотреть неизвестного врага, но тщетно. Однако стоило двинуться дальше, и снова шорох шагов. Скрипнув зубами, я решил не реагировать. Смысл тратить время на поиски непонятно кого или чего. Попытался использовать ман, но сосредоточиться было слишком сложно. Проклятью просто не за что было зацепиться. Мало того, что я не вижу этого бегуна, я даже не представляю, кто или что он. Явно не человек. В дальнем конце коридора вдруг гаснет лампа. Через секунду еще одна, потом еще, и вот мы оказываемся в полной темноте. Кера вдруг злобно рычит, и почти в то же мгновение у меня нога подламывается от резкого укола боли в лодыжке. А потом снова и снова я пытаюсь отскочить, отпрыгнуть от источника боли, но ничего не выходит, что-то продолжает меня больно колоть. От отчаяния проклинаю все вокруг безадресно. Уже не особо надеялся, однако эти уколы становятся реже, а затем и вовсе прекращаются. Слышны какие-то щелчки, как будто лопаются маленькие птичьи косточки, короткий писк, и все затихает. «Давно надо было это сделать», — ворчит Кера. Чувствую легкое головокружение. Тянусь в карман за зажигалкой, но не успеваю даже вытащить руку, все гаснет. Очнувшись, не понимаю, где я и что со мной. Почему сплю на жестком, и почему у меня так адски болят и одновременно мерзнут ноги? Через несколько секунд, осознав, что совершенно не помню, чем закончился визит к торговцу, резко сажусь и пытаюсь осмотреться. — Наконец-то! — Кера рядом, уже хорошо. — Я думала, ты решил окончательно помереть. — Что случилось? — Ничего. Тебя чуть не затыкали игрушечным кинжалом насмерть. Мне пришлось отсасывать яд, прижигать тебе раны, поить тебя своей кровью и вообще делать то, что совершенно не свойственно моей природе. Если ты намерен травиться ядом, нужно было спасать Асклепия. И не надейся, что долго будешь себя чувствовать так хорошо, как сейчас. Из-за кромки я тебя вытащила и немного взбодрила, но скоро тебе снова будет паршиво, так что нам надо поторопиться. Ничего не понимаю, где мы? Там же, где и были, в коридоре этого отвратительного дома, в котором полно мертвых маленьких обезьян, в которых кто-то посадил вредных и очень противных мелких духов. Я все-таки нащупал зажигалку. В неровном свете огонька представилась прямо-таки батальная сцена. Тут и там лежали куклы, наверное. Маленькие деревянные куклы. От обезьяны у них были только головы. Все куколки были одеты по-разному. Какие-то в травяные повязки, другие прямо-таки в миниатюрных костюмчиках. Все вооружены. Вовсе не мечами, как сказала Кера. Это были копья, смазанные ядом, тоже миниатюрные. Мое проклятие было безжалостно. Какие-то из кукол явно потеряли возможность ориентироваться и сломали друг друга. Другие попали под удары падающих со стен украшений. Квирит Агрикола не скупился на сувениры в своем жилище. Статуэтки, вазы, картины были расставлены в нишах в стене, на красивых резных подставках и маленьких столиках. Знатно я ему обстановку попортил. Теперь вся эта красота представляет собой кучу битого хлама. Бросил взгляд на свои ноги. Печальное зрелище. Штанины разорваны. На ногах много-много ожогов. Кажется, Кера прижгла каждый из уколов. — А ты как? — спохватился я. — Явно же ее тоже атаковали. — Зла, и хочу убить того, кто этих кукол призвал. Яд на меня не действует, но меня бесит, что какие-то мелкие, даже неразумные тварюшки нанесли мне столько ущерба. Да если бы я не боялась использовать свою настоящую силу, они бы даже подойти не смогли. Я бы уничтожила их раньше, чем они посмели бы приблизиться. — Ладно, не кипятись. Попытался я ее успокоить. Зато мы теперь знаем, почему здесь так мало смертной охраны. Она тут просто не нужна. С кряхтением, поднявшись на ноющие ноги, я двинулся дальше по коридору. Кера немного задержалась, она, тщательно принюхиваясь, вырывала из ковра запачканные нашей кровью пятна. На мой недоуменный взгляд ворчливо ответила. — В таких местах лучше не оставлять своих телесных жидкостей, чтобы потом неприятностей не было. У этого смертного явно кто-то умелый на посылках. Комнаты торговца мы все-таки нашли. В центральном крыле, конечно же. И окна выходят во внутренний дворик. Теперь к нападениям мелких надоедливых тварей я был готов. Приспособился держать вокруг себя зону невезения. Так что теперь всякая тварь, которая стремилась на нас напасть, просто не могла добежать. Ломалась на подходе. Ну и не только куклы. Полагаю, Квирит Агрикола по возвращении сможет проследить наш маршрут по тотальному беспорядку, который сам собой теперь устраивается вокруг меня. Все-таки хорошо, когда человек тщеславен. Дом у скупца и так-то довольно пафосен. Но пройти мимо мест, где непосредственно живет владелец, просто нельзя. Кричащая роскошь. Золото и серебро везде, где только возможно. Даже шторы на окнах густо вышиты золотой нитью. Картины, по-моему, подлинники и наверняка каких-нибудь давно мертвых классиков. Мне было крайне неприятно их портить, но я не решался перестать использовать ман. Кера вдруг начала принюхиваться, схватила меня за руку. — Замри, чую. В таких ситуациях принято исполнять указания без вопросов. Богиня на несколько секунд замерла и даже глаза прикрыла, потом в несколько шагов подскочила к стеллажу, заставленному книгами, резко выстрелила рукой. Я дернулся от неожиданности, моргнул, и вдруг увидел прекрасную девушку, которую богиня держала за шею. — Попалась пакость! Откуда только взялась здесь? — злобно улыбнулась Кера. Пойманная корчилась, бессильно скребла ногтями руку богини, открывала рот, пытаясь вдохнуть, откусить хоть кусочек воздуха. Тщетно. — Чего ты так с ней жестоко? — спросил я. — Задушишь ведь? Если откровенно, сдержаться было очень трудно. Хотелось скорее вырвать несчастную из лап жестокой богини, защитить. Пленница своим видом вызывала безотчетную жалость. Она так жалобно смотрела своими большими глазами. Прекрасное тело под полупрозрачными одеждами судорожно извивалось. Если бы не привычка доверять напарнице, я бы, наверное, не удержался. — Что, зацепило тебя? — ухмыльнулась богиня. — Не переживай, не сдохнет. Она притворяется. Разве не видишь? Ей вообще дышать не нужно. — Да кто это такая? Несмотря на слова Керы, я ничего такого не видел. Мне казалось, что бедная девушка вот-вот погибнет. — Банши. Самая обычная банши. Она не в полной мере смертная, как наши мармолики. От старости не умрет, и если я только дам ей вздохнуть, она тут такой вой поднимет, что весь город услышит, а ты сдохнешь. А почему сразу не закричала? Я все еще не мог успокоиться. Пришлось даже отвернуться, чтобы не видеть этих молящих глаз. Она тут что-то охраняет, что-то конкретное. Эй, плакальщица, показывай. Догадалась ведь уже, кто я. Знаешь, что могу с тобой сделать? Давай, показывай. Я оглянулся. Банши указывала на тот самый стеллаж, возле которого Кера ее поймала. В общем, богиня оказалась права. Пленница, несмотря на то, что уже несколько минут не могла вдохнуть, вполне спокойно продолжала функционировать, хотя и не прекращала плакать и молить меня взглядом о помощи. И просторный сейф даже, скорее, целую комнату показала и продемонстрировала, как потайным рычагом отодвинуть стеллаж с книгами. Все молча и не дыша. Нет, это моя жалость и сострадание какие-то неестественные, определенно. Понимаю мозгом, что это существо опасно, но все равно еле сдерживаюсь, чтобы не приказать Кере ее отпустить. «Кера, ты можешь ее куда-нибудь убрать с моих глаз?» — попросил я, разглядывая массивную металлическую дверь. «Не могу сосредоточиться». Это у нее способность такая, защитная, чтобы, значит, если кто-то к ней все-таки подберется, не смог бы ее убить. Сама она такое прекратить не может. Это работает независимо от ее желания, — пояснила Кера, отходя мне за спину. — Ты еще хорошо держишься. Другой бы смертный уже висел у меня на руке и пытался освободить прекрасное создание. А потом сдох бы от ужаса, когда она завопит. Сколько я таких видела, когда смотрела, как кельты живут? Под умиротворяющее бормотание Керы наведенная муть из головы понемногу ушла, и я смог войти в транс и заняться дверью. Разобраться в том, как работает замок, было решительно невозможно, хотя бы потому, что я его не видел. Однако взломщик из меня получился неплохой. Пришлось несколько раз сильно дернуть за ручку, а потом что-то в замке просто хрустнуло. Видимо, металл не выдержал. Нашлась где-то микротрещина, которую мой дар расширил. Так что после очередной попытки дверь открылась, а я рухнул на пол. — Мог бы и мне сказать, что нужно дверь дергать, — напомнила Кера. — Ну, ты вроде бы занята, — пожал я плечами. На самом деле я просто в очередной раз забыл, что у меня тут сверхсильное божество в помощниках. За дверцей сейфа скрывалась настоящая сокровищница. Золото, аккуратно рассортированное по коробкам и ящикам, серебро, какие-то драгоценности, оружие. В один хищный кинжал Кера вцепилась и не желала отпускать. — Кера, мы не грабители. Я пытался ее увещевать. Все-таки заветы старого Мануэля Рубио глубоко запали мне в душу. Мы можем убивать, но никогда не воруем. — Ну да, ну да, — скептически кивает богиня. — Тогда что мы вообще делаем здесь? — Эти камни, которые мы ищем, он сам украл. Мы забираем то, что принадлежит охотникам, и я собираюсь вернуть им камни, а красть мы ничего не будем. — Ты, может, и не будешь, а я вот с удовольствием. И плевать мне на твои странные представления о чести. Не хочешь воровать — не воруй. А мне этот клинок очень пригодится, я чувствую. — Да он даже неудобный, — возмутился я. — Действительно. Клинок напоминал какую-то гротескную пародию на шило. Длинный, тонкий, даже на вид совсем непрочный. При этом не стилет, лезвие плоское. И самое главное, медный и ужасно старый, весь покрытый зеленью. — Я тебе потом дам его. Попробуешь сломать, — хмыкнула Кера. — А то, что неудобный. Ха. Зато вот таких, как она, может убивать. Девушка встряхнула по-прежнему удерживаемую за шею баньши. — Им и меня можно ранить, даже когда я в своем истинном обличии. Убить вряд ли. Но лишить меня сил эта штука может надолго. А уж если зарезать меня им, когда я буду в смертном теле, от меня вовсе останется только бледная тень. Все-таки сейчас я в чем-то более уязвима, чем будучи в истинном обличии. Короче, мне этот кинжал нравится. По-моему, эту штуку перековали из того меча, которым когда-то Диомед ранил сначала пенорожденную, а потом из самого Эниалия. Можешь представить, насколько он силен? Примечание. Кира вспоминает Троянскую войну, во время которой Афродиту и Ареса действительно ранил смертный. Конец примечания. — А черт с тобой! — махнул я рукой. Алмазы нашлись тут же, на одном из стеллажей с драгоценностями. Я бы не нашел, просто искал такие же невзрачные камешки, как тот, который видел в перстне кинокефала Гаврилы. Осматривал сокровищницу несколько минут и уже начал потихоньку предаваться отчаянию. Однако Кера, налюбовавшись на свое драгоценное шило, подвела меня к полке и ткнула пальцем в два одинаковых золотых кольца, точнее перстня. Я на них и внимания не обратил, потому что алмазы были в центре, в обрамлении гораздо более ярких рубинов. Они были мельче, но огранены значительно лучше, чем у кинокефала. Любопытно, где Квирит Агрикола нашел в Анфе ювелира, который может работать с такими камнями? — Это точно алмазы? — уточнил я у богини. — Камень такой же, как у того псоглавца. Пожала плечами Кера. — Может, пойдем уже? Мы в этом доме уже 2 часа. Скучно. — Действительно, что-то я расслабился. Хозяин скоро вернется, а мы тут расположились, как у себя дома. Согласен, валим отсюда. Кера, все так же не отпуская несчастную баньши, двинулась на выход. — Ты так и будешь ее таскать? — спросил я. — Да, — кивнула богиня. — Ее нужно отсюда вытащить и привязать где-нибудь в другом месте или убить. Иначе купец вернется и допросит ее. Но убивать ты ее не захочешь, я вижу. Небось, как только я бы заикнулась, сразу бы начал ныть это свое обычное. Она же нам ничего еще не сделала, она не виновата. Если честно, я вряд ли стал бы возражать, если бы напарница убила баньши. Ошиблась Кера. Да, меня тянуло защитить прекрасную плакальщицу, но это-то и пугало. Не люблю, когда мне на мозги что-то влияет. Однако и отдать приказ самостоятельно я просто не мог себя заставить. Отвратительное ощущение. А почему она купца своим криком с ума не сводит? Дурацкий вопрос, и совсем не вовремя, но вот стало любопытно. Потому что он ее как-то заставил себе служить. Контракт заключил, наподобие нашего с тобой, или просто поработил. Баньша старательно закивала на последнюю фразу. Ну, хорошо. Может, хоть мстить нам не попытается после того, как мы от нее избавимся. Возвращались мы тем же маршрутом, что и пришли в дом. Я был очень доволен, что удалось найти камни, и даже немного расслабился, как всегда слишком рано. В том коридоре, в котором меня чуть не убили, нас уже ждали.